Глава 24. Наступило время отъезда. Сальватор постоянно казнил себя за Луизу, и здесь не помогали уговоры друга. Было ясно, что разные результаты операции у Карлоса и Луизы были определены той ошибкой, которая случилась во время операции у девушки. Единственной отрадой здесь был Карлос Менес, который чувствовал себя нормально. Этот половинчатый результат – тоже не приносил профессору удовлетворения. «Вы не тревожьтесь за себя», — говорил Сальватор при расставании. «Охота идет за мной, но сейчас я буду внимателен. Сам виноват в той истории, принял вместо врача шпиона. Хотя, впрочем, хирург он был хороший, надо отдать ему должное. Сидеть у вас здесь на острове не могу, вы заняты работой, а я? Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Еду. Сначала заверну к Куперу в США, а потом домой. После этой истории ко мне приезжать пока не нужно. Я дорогу лучше изучил, и мне удобнее вас навещать». Попрощавшись, Сальватор, Менес и Ольсен сели на пароход и поплыли в Америку. Образ Луизы не выходил из головы профессора. Ночью ему приснилась девушка. Ее взгляд был устремлен куда-то в сторону и внимательно следил за передвижением невидимого Сальватору объекта. Затем она тряхнула головой, и часть прекрасных золотистых волос оказалась на груди. Она перевела свой взгляд на Сальватора, напряжение, сквозившее в нем, пронзило профессора до глубины души, он вздрогнул и проснулся. Посмотрев на часы, доктор вздохнул. Было 2 часа ночи. Какая-то тяжесть мешала в груди. Он встал и подошел к иллюминатору. Картина, замеченная им на поверхности океана, освещенного лунным сиянием, заставила вздрогнуть и протереть глаза. Он увидел силуэт подводной лодки, похожей на ту, в которой уже побывал. «Они ведь взорвались!» — с нескрываемым раздражением проговорил Сальватор, разбудив при этом Ольсена. «О чем ты?» — спросил тот. «Вон, взгляни. Не зря ты гранаты вез. Да, жаль, что все оставил на острове». Неожиданно над лодкой появился небольшой светящийся шар, выполняющий плавные закрученные движения. Подлодка стала быстро погружаться в воду, и в это время раздался оглушительный взрыв. Субмарина прекратила свое существование. Люди на пароходе были взбудоражены этим событием. Паники не было, но поднятые из уютных постелей пассажиры еще долго ходили и разговаривали в коридоре. Никто из них так и не понял, что произошло. А силуэт подлодки, кроме их двоих, видел только капитан. «Ты знаешь, Ольсен, этот шар напоминает мне рассказ первого помощника капитана немецкого заправщика. Только там шар не взорвался, и, пожалуй, спас нас, задержав подлодку и дав ориентир. Создается впечатление осознанности действия». Ольсен внимательно посмотрел на Сальватора. Остаток ночи прошел спокойно. И странно, мысли о Луизе больше не беспокоили профессора. Пароход благополучно причалил и, расставшись со своими спутниками, Д'Аргенти пересел на поезд, отправлявшийся в Вашингтон. 3 недели, проведенные в кругу старых друзей, пролетели как один миг. Еще немного, и Сальватор вернулся в Буэнос-Айрес. Встречи с друзьями отвлекли его от мысли о Луизе, но по дороге он снова вернулся к этому и продолжал винить себя в произошедшем с девушкой. Домой ехать не хотелось. Он долго бродил по улицам шумного города. Наконец, остановив такси, он бросил портфель на заднее сиденье автомобиля и уселся поудобнее рядом. «Пожалуйста, вилла профессора Д'Аргенти». «С удовольствием, господин профессор», — ответил водитель. Сальватор пристально посмотрел на него. Лицо таксиста показалось знакомым. «Мы встречались в клинике?» «Да, и сейчас я чувствую себя замечательно после вашей операции». Водитель был очень разговорчивым, и за беседой неблизкий путь показался коротким. Когда автомобиль повернул с шоссе в сторону самой виллы, Сальватор попросил остановить машину. «Дальше я дойду пешком, прогуляюсь», — проговорил он, протягивая деньги. «Нет, нет, господин профессор, денег я с вас не возьму. Я и так счастлив, что хоть немного да помог вам. Будьте здоровы». Поблагодарив, профессор вышел из такси и захлопнул за собой дверь. Машина некоторое время стояла на обочине шоссе, а потом медленно поехала в сторону города. На душе вновь стало тяжело, когда он увидел место, где произошла автомобильная катастрофа, в которую попала Луиза. Он постоял еще несколько минут, вспоминая чудесную девушку, а потом медленно направился в сторону виллы. Прошла неделя с момента появления профессора у себя дома. Джеймс Вейслин оперировал один. Сальватор даже не надевал халата. Чувство вины перед девушкой и ее родными с каждым днем усиливалось. Напрасно пытались уговорить его Джеймс и Ольсен, де Аргенти продолжал казнить себя. Однажды утром, когда профессор находился в своем кабинете, зазвонил телефон. Сальватор безразлично посмотрел на него и не снял трубку. В последнее время раздавалось много звонков от коллег с просьбами проконсультировать больных. Он не оперировал, но от консультации не отказывался. Чувство долга было превыше всего. Сегодня же не хотелось слышать никого. Телефон замолчал на некоторое время, а затем с еще большей настойчивостью принялся трезвонить. В этот момент вошел Джим и, видя состояние профессора, снял трубку. «Вилла господина де Аргенти», — степенно проговорил он. «Вам нужен господин профессор?» Джим вопросительно посмотрел на доктора. Сальватор покачал головой. «Его нет дома. Может быть, что-то передать? Вы позвоните? Хорошо». Джим положил трубку. «Кто звонил?» — спросил профессор. «Она не представилась. Это был очень приятный женский голос», — ответил Джим. Сальватор взглянул на часы. 12:30. «Джим, будь любезен, приготовь мне кофе». «Одну минутку, господин профессор». Слуга вышел, а де Аргенти задумался. К действительности его вернул резкий телефонный звонок. «Отключить бы его», — подумал доктор. И в этот момент в кабинет ворвался Джим. Он неторопливо поставил разнос перед профессором и снял трубку с аппарата. «Снова эта дама», — проговорил Джим, прикрывая ладонью микрофон. Сальватор отрицательно замотал головой. «Господин профессор будет только через час», — проговорил Джим. «Передать ему, что вы приедете к 14:00, как и договорились». Сам слуга и профессор удивленно смотрели друг на друга. «Позвольте, мадемуазель, а кто это говорит?» «Передайте господину профессору, что звонила Луиза де Луистен». После чего в трубке послышались короткие гудки. Изумление, написанное на лице Джима, знавшего об исчезновении Луизы, вызвало у профессора интерес к телефонному разговору. «Как имя этой настойчивой дамы?» Услышав ответ, он несколько мгновений сидел неподвижно, пытаясь осмыслить значение услышанного. Потом, ничего не говоря, встал, быстро оделся и, пригласив Ольсена, сел в свою машину. «Подожди минутку», — проговорил он и, войдя в вестибюль, набрал номер телефона виллы де Луистенов. Трубку никто не брал. «Поехали до перекрестка с автомобильным шоссе», — распорядился Сальватор. Ольсен не узнавал профессора. «Ты не забыл машину де Луистенов?» — спросил доктор. «Темный вишневый Линкольн». «Так вот, нам нужно остановить его до места аварии. Ты помнишь, где она произошла?» Ольсен с изумлением посмотрел на друга. «Сальватор, ты здоров?» «Здоров. Успокойся. Я сам не верю тому, что сейчас делаю. Если все будет не так, как я сейчас думаю, мне кажется, я сойду с ума».